Глава 53. «Больше, чем хотелось бы», — призналась я, потому что приступы эйфории с последующими за ними песнями и танцами, о да, бывало уже и такое, и даже не только, конечно, прекрасны, но когда ты далековато, и это мягко сказано, от земли, и вообще в отчине самых смертоносных и опасных хищников этого мира, мягко говоря, просто опасно. К тому же здесь, боюсь, пением не ограничится. Тело буквально вибрировало от желания прикоснуться к чешуйчатому боку. Душу рвала такая острая тоска, что я искусала все губы в попытке прийти в себя. «Нам нужно выбираться отсюда», — озвучил наши общие мысли Кир. «Если ты чувствуешь драконов, то они чувствуют тебя». «Логично», — отозвалась я, чувствуя, как начинает трясти. Это не так мучительно, конечно, как физическая боль, но все равно неприятно. Это осязаемое, реальное какое-то физическое стремление приблизиться к магическому существу и не просто приблизиться, но и дотронуться, сродни острой пронзительной тоске, невыносимой тревожной жажде. Правда, в данном случае это запросто могло стать последним желанием. Смежив веки, я глубоко вдохнула и выдохнула, сосчитав до 10, прошептала заклинание покоя, чувствуя, как мышцы понемногу расслабляются. Щелкнула пальцами, сводя действие заклинания на нет. Расслабляться сейчас просто непозволительно. И вдруг почувствовала, как волна беспокойства схлынула. Абсолютно. Как и не было. Я даже хотела сообщить об этом Киру, не успела. «Держись!» — крикнул он и силой ударил Грифона пятками. Дракон появился перед нами внезапно, словно возник из воздуха. За огромным крылатым силуэтом тянулась туманная полоса, то есть зверь воспользовался магией, чтобы подобраться так близко. Гигантский, мать его, настоящая гора с крыльями! Только у этой горы, еще покрытая шипами, змеиная голова, два желтых немигающих глаза, широко распахнутая пасть, в которой без проблем уместится целый грифон. Ну ладно, пол грифона, но даже это совсем не радует. Черные распахнутые крылья, застилающие небо, увенчанные загнутыми шипами, мощные когтистые лапы, сверкающая на солнце черная чешуя. Зверь взревел, взмахнул крыльями, и нас отбросило назад упругой воздушной волной. Завертело, закрутило, как в смерче. А потом был полет. Полет. Стремительный, быстрый, как вихрь, на грани жизни и смерти, проходивший в абсолютной тишине, потому что на какое-то время от рева дракона я оглохла. Как мы неслись! Я даже не предполагала, что Тит способен на такую скорость. На виражах я буквально влипала в Кира, с замиранием сердца понимая, что не успеем. От такой махины просто не уйти. Это невозможно. Бок облизала пламенем. Тит чудом ушел из-под прицельного огня буквально в последний момент, проделав сложнейшую петлю, и мы с Киром, видимо, тем же самым чудом, удержались на звере оба. Прямо над ухом раздался оглушающий рев. И я поняла, не уйдем. Это невозможно. Отчаянно вцепившись в Кира и не в силах оторвать взгляд от немигающих желтых глаз на черной морде, я закричала. Завизжала так, словно меня режут. Сама оглохла от собственного крика. А потом произошло что-то совершенно невероятное. Желтые глаза чудовища вспыхнули лишь на миг. И оно замедлилось, застыло в воздухе, распластав крылья, словно гриф на тепловых потоках. Грифон взял резкий крен влево и понесся с такой скоростью, что уши заложило от свиста. «Оторвались!» — сообщил Кир через какое-то время. Я же, оглядываясь на застывшую черную точку в небе, прошептала: «Он по какой-то причине дал нам уйти». «И к лучшему», — согласился Кир. «Но почему?» Кир пожал плечами. «Мне кажется, это как-то связано со мной», — сказала я. «Ну, сначала этот приступ, непреодолимое желание приблизиться, оно схлынуло, как только дракон оказался рядом. «Возможно», — не стал спорить Кир, — «если его позвала чья-то магия, вряд ли свободолюбивому хозяину небес это понравилось. Хочешь сказать, что когда притяжение исчезло, перестало быть чем-то сродни натянутого поводка, он сразу подобрел, как Печкин?» Кир пожал плечами. «Похоже на то. Нам повезло, Эйва, встретить сытого дракона». Суматошный день сменился неизменным ночным безумием. Ночь — единственное время, когда летят в тартарары страхи, тревоги, сомнения. Время, когда весь мир замирает и робко отступает назад, зная, что он растерял свою важность, а еще немного и вовсе исчезнет, перестанет существовать. Время, когда луны сияют, как солнце, когда звезды перестают дышать в предвкушении краха небесного купола. Скоро, очень скоро он расколется на тысячи мерцающих осколков, звездопадом обрушится на землю. Наше время. Кир целовал меня всю. Жарко, жадно. Именно так, как надо. И я отвечала, плавясь в его руках, выгибаясь дугой, раскрываясь навстречу. Мои пальцы зарывались в его вьющиеся волосы, исследовали каждую мышцу на шее, плечах, рельефном торсе, скользили по смуглому родному лицу. Разве может что-то быть важнее, дороже, чем то настоящее, что, возникнув однажды между нами, крепло с каждым днем? Это казалось невозможным, необъяснимым. Ни он, ни я не в силах были этому противиться. Да мы и не собирались. Жаркая буйная схватка началась, стоило двери закрыться за нами. Мы даже до кровати не дошли, одаривая друг друга хмельными ласками наспех у самой стены. Просто невозможно было сдержать этот неуемный голод, который достиг, казалось, самого пика. Было в этом что-то тревожное, даже как будто мазохистское, заниматься любовью в нескольких шагах от расстеленной кровати. И в то же время сделать эти несколько шагов мы были не в силах. Именно тот случай, когда желание застигло, что называется, на месте. После стены была стойка с оружием, в которую оказалось так удобно упираться ладонями. Потом столик, тот, что у левой стены стоит. Широкий, нагретый за день подоконник. Еще один подоконник, успевший остыть. Кресло в углу, как ни странно, кровать, до которой все-таки очередь дошла. А потом мы как-то незаметно перебрались в купель, круглый неглубокий бассейн с фонтаном. Душистая пена на ладонях Кира, чуткие, невероятно умелые пальцы, рельефное обнаженное тело рядом. Сильные, перевитые веревками мышцы руки, умеющие держать меня так крепко, что не вырваться даже в пароксизме страсти. Язык и губы, лишенные всякого стыда. Мой пронзительный крик и отголоски хриплого протяжного мужского стона. Вакуум в голове, сладкие судороги во всем теле и струящийся по венам огонь. Сладкое безумие, усиленное резонансом его движений. Неуемная жажда, смешанная с наслаждением. Пронзительный, мучительно острый всплеск удовольствия. И я уже даже кричать не могу, только хныкать и всхлипывать. Руки Кира, оглаживающие спину и бедра в ожидании, когда очередная волна схлынет, и его резкие безжалостные движения, как только удовольствие начинает идти на убыль. Мощный оглушающий фейерверк. Тайфун, цунами, ураган из острых, пронзающих насквозь ощущений. Водопад чистого безумия и эйфории, сметающий все на своем пути. Ту часть, когда мы вновь оказались в кровати, я позорно пропустила. Пришла в себя от нежных прикосновений к щеке. Очнувшись, обнаружила, что лежу, положив голову на плечо Накшаса, то самое чешуйчатое. Акир успел накрыть меня покрывалом и просто смотрит на меня спящую. «Сори», — пробормотала я, зевая и прикрывая ладонью рот. «Кажется, кто-то позорно отключился. Мне очень стыдно, честно». Кир тихо рассмеялся и чмокнул меня в нос. «No problem, babe», — ответили мне в тон. Он провел пальцами по плечу, и мне даже не нужно было видеть, чтобы знать, что Анам на плече сейчас перевернулся на спину, распластав по сторонам лапы, а потом попытался ухватить за палец Кира. С некоторых пор Анам оживал не только вблизи статуи в прохраме, но и рядом с мужем. Леди Траверс говорит, это отличный знак. Моя ведьмовская сила начинает пробуждаться. «О чем ты думаешь?» — спросил Кир. «О тебе», — призналась я, а затем начала перечислять. «Об Анаме, который реагирует на тебя. О леди Траверс, которая утверждает, что моя ведьмовская сила вот-вот проснется. О драконе, что мы видели сегодня. О времени, которого у нас все меньше и меньше». «Я тоже об этом думал. И не только об этом». «Кир». Пальцы мужа легли на мои губы. «Я очень хочу ребенка, Май-Мэй. Нашего. Сына или дочь, неважно. Знаю, что сейчас это невозможно, но ведь ничто не может помешать мечтать, верно?» Я вздохнула. Раньше никогда не замечала за собой особого чадолюбия, более того, думала, что прежде чем решусь на такой шаг, за плечами будет не только образование, но и кое-какая карьера. Правда, я и замуж не собиралась так рано, а оно вон как вышло. Чего уж там. Ребенка от Кира, если честно, и мне очень хотелось. Но пример свекра, как единственного кровного родственника Кира, заставлял задуматься. Серьезно задуматься. Скорее всего, если у Кира родится сын, кровное проклятие перейдет и на него, или на нее. «Кир», — постаралась улыбнуться, но муж, прекрасно уловивший мое настроение, тут же нахмурился. «Ты знаешь, что так долго продолжаться не может».